и направлять в обители Божии. Не истинная любовь, она держит человека в неведении. Она его держит на расстоянии, она не открывает глаза, она не приближает. Хотя за любовь мою, вы помните, что написано? Они враждуют против меня, а я молюсь. Это Христос говорил. И не надо думать, что если мы действительно будем выражать истинную любовь, нас любить будут. Мы живем в таком мире, где не любят истины. Но самое главное, что будет? Люди, к которым будет обращена эта любовь, они поменяются, они возродятся, и Бог будет любить. Вот это самое главное. Поэтому пусть нас Господь благословит. Из которого все тело составляем, потому что Христос определил, кого куда поставить. Это 16 стих. Из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии своей меры каждого члена. Вы помните, мы об этом говорили в прошлый раз, очень долго. При действии свою меру каждого члена получает прощение для созидания самого себя в любви. Если какой-то член тела не работает, значит, он будет доставлять проблему телу, организму целому. Вы знаете, что мы, по сути дела, один Бог несотворенный. Поэтому для него никаких законов не существует, он их поставил. А мы вообще, как творение, мы подчинены закону. Он нас создал вот так, вот это на этом месте, вот это здесь, вот это здесь, вот это здесь. Вы вообще имеете технику, кто велосипед, кто машину. Как только начинает где-то барахлить что-то, все, начинается работа, сбой. А потом вовремя не поменяешь, поразбивая все остальное, и выйдет из строя. Поэтому для нас очень важно, как для творения Божия, знать эти законы, законы жизни. Нарушаются они, идет сбой. Уже организм не работает так, как надо. И вы все знаете, мы все болеем чем-то, правда? Заболело что-то, и все. Уже мы идем и что-то делаем, но уже у меня заболела спина, я уже руку на спину. Ее надо поддерживать, чтобы... А куда денешься? Болит? Болит? Что-то не работает так, как надо уже. Что-то не работает. А потому в церкви Господь здесь напоминает, каждый член тела должен работать. И это надо сначала понять головой. Я дальше буду читать, и на это буду обращать внимание. Очень часто лучший метод, лучший путь, когда начинается с сердца. Но когда в сердце не написано что-то, тогда Бог начинает с головы. Через голову ложит в сердце, что ты должен работать. Ты должен трудиться. Ты член тела Христова, член церкви. И ты не можешь так просто ничего не делать. Для тебя работает кто-то, и ты должен работать для кого-то. В организме у нас так все и устроено, правда? Ни один член тела по отдельности жить не может. Удалите почки, и все. Ну и почки без других членов тела не могут жить. Вот оно так все устроено, что если все работает на своем месте, свою функцию исполняет, всем хорошо. Что-то одно начинает сдавать позиции, начинает с перебоями работать, и всем плохо. Потому что здоровый организм только тогда хорошо работает, когда все члены тела работают. Когда один не работает, Это боль, это дискомфорт, это неустройство. Много можно что перечислить. Что случается, когда какой-то член тела перестает работать? Поэтому я хотел бы, чтобы в сегодняшний день мы об этом еще раз подумали и определились. Может быть, до сегодняшнего дня мы и не работали. Наша работа заключалась в том, чтобы прийти несколько раз в неделю в собрание, 2 часа отсидеть и уйти домой. Это вся работа. Но для массовости это неплохо. Но это же не все. Значит, когда придешь и пустая церковь, то и говорить вроде некому. А когда на полное, может, там 100 человек чего и слушает, но уже смотришь, кругом целое, ну все нормально, много. Но я хотел бы, чтобы это много не просто занимали место, а знали свою функцию. И прежде всего, наверное, если кто-то еще не определился, надо начать серьезно молиться. И тогда или и останетесь молитвенниками серьезными, или в молитве получите откровение, чем вам заниматься надо в церкви. А без этого уж ничего не получится. Потому с чего начать? С чего начать? С колен перед Господом. И тогда все нормально будет. И место определиться, и знать будешь, чем занимаешься, и так далее. При действии в свою меру, каждого члена получает прощение для создания самого себя в любви. В свою меру. Если не в свою меру, это опять будет вред. Когда-то говорят, это уже из области спорта. Один был знаменитый штангист во время Юрия Власова. Я помню, по школе я тогда что-то интересовался чем-то. Был такой Пауль Андерсен. У него настолько были сильно развиты ноги, что он просто-напросто, ему было трудно ходить. Они работали не в меру. И они мешали всему организму. Он, правда, приседал там в цирке 500 килограмм, брал на плечи и приседал. Крепкие ноги были. Ну, зачем такие ноги, с которыми ходить невозможно? То лучше 200 килограмм, но ходить спокойно, чем уродом быть. Поэтому в свою меру написано. Свое место и своя мера. Если что-то нарушается, или не на своем месте, или меру перебираешь, значит, это ненормально. Значит, быстро выйдешь из строя. И дальше Павел говорит в 17 стихе, «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы». По суетности ума своего. Поступали. Чтоб вы так не поступали, как прочие народы. И как сегодня хочется народу Божию ничем не отличаться от прочих. Ничем. Говорит, а зачем нам отличаться? А зачем? Описание говорит прямо. Почему я говорю и заклинаю? Конечно же, не подумайте, что-то проклинаю. Проклинаю и заклинаю. Наверное, эту заклинаю надо убедительно прошу. Но, по сути дела, почти под клятву ставит. Заклинаю. А вы знаете, слово клясть, проклинать вообще Библия запрещает. Потому что оно имеет силу проклятия, особенно если оно заслуженное. Там Писание говорит, вас проклинают, а вы что? 7 этажей проклятия назад? Нет. Вас проклинают, а вы что делаете? Благословляете. Потому что если вы проклинаете, а чтоб ты захлестнулся этой водкой, чтоб ты не пришел больше. Ну, знаете что? За этими словами не может стоять Дух Святой. Вы согласны со мной? Если Писание говорит, не проклинайте, то если мы проклинаем, то Дух Святой не будет стоять за этими словами. Никогда будет стоять дух проклятия, демонический дух. Потому речь совершенно идет о проклятии. А уже заклинаю, здесь знаете что? Это нечто похожее, будете приступать, можете под проклятие попасть. Я что, употребил тупое слово «заклинаю»? Это не проклинаю, но это не благословляю, а строго-настрого предупреждаю. Будешь так делать, наживешь проклятие в жизни. Заклинаю. Корень – проклятие. Заклинаю, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы. Поэтому образец поведения этого мира, если даже он доставляет какой-то успех, это не для нас. Прямо написано, что вы так не поступали, как поступают прочие народы. Почему они так поступают? По суетности ума своего. Вот, пожалуйста, мы прикоснулись к суете. Это очень интересное слово. По суетности ума. Смотрите. Кажется, если так вот не разбираться глубоко, то суетность – это же такое ничтожное. Это такое вот, это пыль, это мусор. Но не все люди этого мира, что они сегодня делают, не назовешь мусором с человеческой точки зрения. Смотрите, и техника, прекрасное здание возводит. Но Екклесиаст сказал, он назвал эту суетой все. Вы помните книгу Екклесиаста? Я не помню точно в каком месте, где-то посреди этой книги, но он сказал так: я предпринял большие дела, насадил рощи, завел слуг, служанок, домочадцев, у меня всего было много. Водоемы, музыкальные орудия, услаждения сынов человеческих и так далее, певиц и певцов завел и так далее. Я ни в чем себе не отказывал. А потом глянул и сказал, все это суета. Вы знаете, почему вот эта культура высокая, хотя я бы не назвал культуру высокой, может быть, что-то достигнуто в области архитектуры, может, где-то в области науки, но почему она будет суетой? Потому что сделано не во имя Господа. И самое большое дело, которое буду делать я или вы, но делать не во имя Господа, во имя свое. Оно в конце концов оказывается суета и напраслина. Если бы сегодня эти театры многочисленные, стадионы, которые сегодня есть, да были отданы для проповеди Евангелия, подмолитвенные дома, совсем все по-другому было бы. Не знаю, насколько это верно. Откровение мы принимаем как откровение, но я позволю себе напомнить одно из них, когда Господь сказал так где-то: если бы Беларусь обратилась к Богу, имел в виду по-настоящему, я бы открыл все те богатства, которые сокрыты в ее земле, в ее недрах. Это была богатейшая страна мира. В Беларуси есть все –